Использовав термин «паравселенная», Хеллом тем самым его присвоил. Кроме того, он первым употребил в таком смысле слово «насос», которое с тех пор писалось только с большой буквы. Официальная версия создает впечатление, будто гипотеза Хеллома сразу завоевала признание. Но это было не так. Те немногие, кто вообще счел нужным высказаться по ее поводу, в лучшем случае отозвались они как о любопытном предположении, а Контрович не сказал ничего. Это была решающая минута в карьере Хеллома. Ну, конечно, сам Хеллом не мог разработать свою гипотезу ни в теоретическом, ни в практическом плане. Тут требовалась совместная работа многих ученых, и такие ученые нашлись. Однако вначале они избегали открыто связывать свое имя с этой гипотезой, а потом было уже поздно. Когда пришел успех, широкая публика твердо знала, что все сделал Хеллом и только Хеллом. В глазах всего мира Хеллом и только Хеллом открыл таинственное вещество. Именно он разгадал его тайну и доказал истинность своего великого прозрения, а потому Хеллом и был отцом электронного насоса. Во многих лабораториях соблазнительно выкладывались крупинки вольфрама. В одной лаборатории из 10 происходила замена, и появлялся новый запас плутония-186. Таким же способом предлагались и другие элементы, но эти приманки оставались нетронутыми. Однако, где бы ни появился плутоний-186, кто бы ни доставил его в специальный научно-исследовательский центр, в глазах публики это была всего лишь новая порция хеллумского вольфрама. И опять-таки Хеллом предложил широкой публике наиболее доходчивое объяснение теории паравселенной. К собственному удивлению, как он не преминул указать впоследствии, он обнаружил, что пишет весьма легко и популяризирует с удовольствием. Помимо всего прочего, успех обладает особой инерцией, и публика просто не желала получать информацию ни от кого другого. В своей прославленной статье для воскресного еженедельника североамериканский тележурнал Хеллом писал: «Нам неизвестно, как и в чем законы паравселенной отличаются от наших, но, по-видимому, мы не ошибемся, предположив, что сильное ядерное взаимодействие, самое могучее из известных сил нашей Вселенной, в паравселенной много действеннее, возможно, в сотни раз. А это значит, что протоны с большей легкостью удерживаются вместе, вопреки собственному электростатическому отталкиванию, и что ядру для достижения стабильности требуется меньше нейтронов. Плутоний-186, устойчивый в их Вселенной, содержит либо слишком много протонов, либо слишком мало нейтронов, чтобы сохранить устойчивость в условиях нашей Вселенной, где ядерное взаимодействие не столь эффективно. Оказавшись в нашей Вселенной, плутоний-186 начинает испускать позитроны, высвобождая при этом энергию. Каждый испущенный таким образом позитрон означает, что в ядре один протон превратился в нейтрон. В конце концов, 20 протонов ядра превращаются в нейтроны, и плутоний-186 становится вольфрамом-186, который в условиях нашей Вселенной устойчив. На протяжении этого процесса из каждого ядра выделяются 20 позитронов, которые сталкиваются с 20 электронами, вступают с ними во взаимодействие и аннигилируют, опять-таки высвобождая энергию. Таким образом, с каждым ядром плутония-186, посланным к нам, наша Вселенная теряет 20 электронов. Наш же вольфрам-186, попадая в паравселенную, оказывается там неустойчивым по прямо противоположным причинам. По законам паравселенной он содержит или слишком много нейтронов, или слишком мало протонов. Ядра вольфрама 186 начинают испускать электроны, непрерывно высвобождая энергию. Каждый же испущенный электрон означает, что нейтрон превращается в протон, и в конце концов возникает плутоний-186, и с каждым ядром вольфрама-186, посланным в паравселенную, она приобретает 20 электронов. Такой обмен плутонием и вольфрамом между нашей Вселенной и паравселенной может происходить бесконечно,

Теперь я просто не понимаю, как можно было с первого взгляда не догадаться, каким образом это на него подействует. Радуйся, что тебе с ним работать не приходилось. «Я и радуюсь», — сказал Брановский скучным голосом. «Хотя и ты не ангел, если уж на то пошло. Не жалуйся. В твоей работе тебе никто палок в колеса не вставляет. Зато ею никто и не интересуется. Кому нужна моя работа, если не считать меня самого и еще пятерых человек в мире, ну, может, шестерых? Помнишь?» Ламонт помнил. «Ну, ладно, ладно», — сказал он. Добродушная вялость Брановского могла обмануть только совсем не знавших его людей. Он обладал на редкость острым умом, и раз взявший за какую-нибудь задачу, терзал ее до тех пор, пока не находил решения или не оставлял от нее лишь жалкие клочья, которые явно доказывали, что она вообще решения не имеет. Взять хотя бы этрусские надписи, принесшие ему известность. Этрусский язык был живым еще в первом веке нашей эры, но культурный шовинизм древних римлян уничтожил его с такой полнотой, что от него не осталось почти никаких следов. Буквы отдельных надписей, сохранившихся, несмотря на вакханалию римской враждебности, и, что еще хуже, всеобщие равнодушие, походили на греческие, что позволяло угадывать звучание слов. Но этим все исчерпывалось. У этрусского языка словно бы не было родственников среди соседних языков. Он казался очень древним и, возможно, даже не был индоевропейским. И это навело Брановского на мысль обратиться к другому языку, который тоже словно бы не был родственным ни одному из соседних языков, который тоже казался очень древним и, возможно, даже не был индоевропейским. Но язык этот был вполне живым. И говорили на нем в области, расположенной не так уж далеко от тех мест, где некогда обитали этруски. Язык басков. Брановский задумался и положил в основу своих исследований баскский язык. Он не был тут первым, но его предшественники после тщетных попыток в конце концов отступились от этой идеи. Брановский не отступился. Это была тяжелейшая работа. Тем более, что баскский язык сам по себе, на редкость трудный, оказался более чем скромным подспорьем. Но чем дальше занимался Брановский своими исследованиями, тем тверже становилась его уверенность, что между древними обитателями Северной Италии и Северной Испании несомненно существовала определенная культурная связь. У него набралось достаточно данных, чтобы построить убедительную гипотезу о широко заселявших Западную Европу пра-кельтах, язык которых явился предком и этрусского, и баскского. Хотя в своем дальнейшем развитии они очень разошлись. К тому же следовало учитывать, что этрусский язык остановился в своем развитии, а баскский продолжал развиваться еще 2000 лет, испытав при этом значительное воздействие испанского. Логически вывести, какова была его структура в эпоху Древнего Рима, а затем связать полученные результаты с проблемами этрусского языка, значило поистине совершить редкостный по трудности интеллектуальный подвиг, и понятно, что филологи всего мира были поражены, когда Брановскому удалось это сделать. Правда, содержание памятников этрусской письменности оказалось удивительно неинтересным и для истории не дало почти ничего, чуть ли не все они были ритуальными надгробными надписями, но сам факт перевода был ошеломителен и в ходе дальнейших событий послужил для Ламонта спасительной соломинкой. Однако далеко не в начале. Честно говоря, Ламонт только 5 лет спустя после прочтения надписей впервые узнал, что когда-то существовали какие-то там этруски. Затем Брановский был приглашен выступить с докладом на ежегодных чтениях в университете. И хотя Ламонт обычно пренебрегал своим долгом преподавателя и пропускал чтение, но на лекцию Брановского он пришел. Не потому, что осознавал важность темы или испытывал какое бы то ни было любопытство, просто он тогда ухаживал за аспиранткой кафедры романских языков и не пойдя на чтение. Ему пришлось бы отправиться на музыкальный фестиваль, а эта перспектива увлекала его еще меньше. Роман этот был мимолетным, и никаких серьезных намерений у Ламонта не было, но, тем не менее, на лекции он попал из-за него. Впрочем, лекции ему скорее понравилось. Сама загадочная этрусская цивилизация возбудила у него лишь легкий отвлеченный интерес, зато идея расшифровки неизвестного языка показалась ему увлекательной. Подросткам он любил решать ребусы, но потом оставил их вместе с прочими детскими забавами ради куда более сложных ребусов, которые предлагает природа, и в конце концов посвятил себя паратеории. И на лекции Брановского он вновь пережил мальчишескую радость неторопливого извлечения смысла из того, что на первый взгляд казалось случайным набором рисунков и знаков, когда трудности делали победу только слаще. Брановский же был ребусником первой величины, и Ламонт испытывал прям-таки наслаждение, слушая рассказ о том, как логика упорядочивала и истолковывала неведомое и бесформенное. Но даже это тройное совпадение. Появление Брановского в университете, ламонтовское детское увлечение ребусами и флирт с хорошенькой аспиранткой, водившей своих поклонников на доклады и фестивали, не привело бы ни к чему, если бы на следующий же день Ламонт не отправился на роковую аудиенцию к Хеллому и не погубил свою карьеру, причем безвозвратно, как он довольно скоро убедился. Едва выйдя от Хеллема, Ламонт решил поговорить с Брановским о проблеме, которая ему самому представлялась совершенно очевидной, хотя Хеллем и пришел в бешенство при одном намеке на нее. Ламонт считал необходимым нанести ответный удар, потому что был прав, потому что именно его правота навлекла на него начальственный гнев, а для этого в первую очередь следовало доказать справедливость той идеи, которую этот гнев вызвала. Да, конечно, пара люди более высоко развиты. Прежде он об этом, по правде говоря, не задумывался, это как-то само собой разумелось, и особого значения не имело. Но теперь вопрос приобрел решающее значение. Он должен доказать, что прав, вбить эти доказательства в глотку Хеллема и, по возможности, боком, чтобы труднее было проглотить. Благоговение перед великим ученым уже успело угаснуть настолько, что Ламонт с наслаждением смаковал такую перспективу. Брановский еще не уехал, и Ламонт, разыскав его, ворвался к нему чуть ли не силой. Загнанный в угол, Брановский держался с изысканной любезностью. Ламонт нетерпеливо выслушал его вежливые фразы, назвал себя и сразу же перешел к делу. «Доктор Брановский», — сказал он, — «я страшно рад, что успел поймать вас до отъезда. Надеюсь, я сумею уговорить вас остаться тут на более длительный срок». Брановский ответил: «Возможно, это будет не так уж трудно. Меня приглашают к вам в университет читать курс. И вы думаете согласиться? Я еще не решил, но это не исключено». «Нет, вы должны согласиться. Вы сами это поймете, когда выслушаете меня». «Доктор Брановский, чем, собственно, вы можете заняться теперь, когда вы уже расшифровали этрусские надписи?» «Я занимался не только этим, молодой человек. Он был старше Ламонта на 5 лет. Я археолог, а этрусская культура не исчерпывается надписями, так же, как италийская культура до классического периода не исчерпывается одними этрусками». «Да, но ведь вряд ли в этой области есть задачи, столь же увлекательные, как прочтение этрусских надписей». «Тут вы правы». «Тогда, наверное, вы будете рады найти проблему еще более увлекательную, еще более сложную и в 1 000 000 000 раз более злободневную». «Что вы имеете в виду, доктор Ламонт, не так ли?» «У нас есть надписи, не связанные ни с какой мертвой культурой, и даже с землей, и даже со всей вселенной. У нас есть то, что мы называем парасимволами». «Я о них слышал и даже видел их». «Но в таком случае, неужели вам не захотелось взяться за решение этой проблемы, доктор Брановский? Не захотелось узнать, что они означают?» «Нет, не захотелось, доктор Ламонт, поскольку никакой проблемы тут нет». Ламонт бросил на него подозрительный взгляд. «Вы что, их уже прочли?» Брановский покачал головой. «Вы меня не поняли. Проблемы нет, потому что их вообще нельзя прочесть. И я этого не могу. И никто другой не сможет. Для этого нет исходной точки. Когда речь идет о земном языке, даже самым мертвым, можно с достаточной уверенностью рассчитывать, что найдется живой язык или мертвый, но уже известный, который окажется с ним в родстве, пусть даже самым отдаленным, и даже если такой аналогии не сыщется, можно исходить хотя бы из того, что на этом языке писали и люди, и их мыслительные процессы были человеческими, сходными с нашими. Это уже опора, хотя и слабенькая. Но к парасимволам ни один такой способ не приложим. То есть они слагаются в задачу, заведомо не имеющую решения, а задача без решения не задача.